Татьяна. Упоение любовью. Сказать, что я очень ждала этого звонка, значит ничего не сказать. Сказать, что я сразу узнала этот голос, значит сильно покривить душой. Но имя, отчество Тимур Александрович и производное от этого имя Тим Татьяна Уланова забыть не могла. Я поймала себя на мысли, что если даже он захочет оскорбить меня опять, то пускай это сделает. Главное, что Тимур позвонил, главное, что я его снова увижу. Ему необходима психологическая консультация? Ну что же, он ее получит. Это моя работа – помогать жертвам трудового процесса. Тимур приехал. Его проблема была достаточно обычной. По крайней мере, я постоянно сталкивалась с подобным в своей работе. Многие мужчины воспринимают себя сверхлюдьми и при этом просто не умеют рассчитывать свои силы. Совет мой был вполне стандартным. Надо отключиться на несколько дней от всего окружающего мира, и все его проблемы разрешатся сами собой. Похоже, что мой совет помог. Тим позвонил снова, выразил благодарность и предложил встретиться. Что ему необходимо теперь? Новая психологическая помощь? Или, может быть, он обратил на меня внимание, как на женщину? Так хотелось в это поверить. Я предложил ему поехать на Поклонную гору. Просто очень хотелось себя проверить. Проверить, насколько я изменилась с той встречи с Ником. Да, Татьяна Уланова стала другой. В ней уже не разгоралась страсть от первой искры, и она уже не чувствовала себя покорной рабыней мужчины. При этом я уже понимала, что люблю этого человека. Он довез меня до подъезда дома и стал напрашиваться зайти ко мне. Как мне хотелось сказать «да». Однако нельзя было этого делать. Этот мужчина уже назвал меня однажды женщиной легкого поведения. Этого из жизни не вычеркнешь. Таким образом, он будет обладать мною только тогда, когда сам полностью убедится в обратном. Я резко ему отказала. Тимур позвонил на следующий день. «Прости, Татьяна, если я тебя обидел. Но мне интуитивно казалось, что тебе это будет приятно. Он уже перешел со мною на «ты», значит, я действую правильно». «Не переживайте, Тимур. Вы не первый». Вы не последний. Вам, видимо, просто не приходилось общаться с порядочными женщинами. Если дама одинока, то это еще не значит, что она готова отдаться мужчине в их первую встречу. Секс для нее не главное. Красивое ухаживание, встречи под луной, удачные комплименты – вот чего часто ждет женщина. Короче говоря, ей необходимо ощущение, что она желанна, а не только видеть проявление своих желаний. Ты говоришь все правильно по сути, но по форме. А что не так с формой? Почему я обращаюсь к тебе на «ты», а ты ко мне на «вы»? Принимаю упрек, но только вспомни, что у кабинета господина Алферова все было наоборот. Ты заварил эту кашу, тебе ее и расхлебывать. Разве это неправильно? Тим вдруг замолчал. Неужели я перегнула палку? Сейчас он обидится, сочтет меня высокомерной занудой и прекратит разговор. Однако вместо этого мой собеседник произнес: «Я впервые в жизни не знаю, как вести себя дальше. Что мне делать?» Я ответила: «Пригласите меня в театр, господин руководитель аппарата партии нового типа. Я не была там 1000 лет». Мы стали встречаться. Что могла найти тонкая, умная, современная московская женщина в этом грубоватом мужчине? По большому счету, только одно. Интуитивное чувство, что я хочу быть с ним. Все остальное было вторично. Да, он малообразован. Но кто мог ему дать нормальное образование? Однако Тимур тянулся к знаниям, это было видно невооруженным взглядом. К тому же этот человек имел очень хороший природный ум. Я стала давать ему необходимую литературу. Он не научился различать прекрасное. Тим этого не видел никогда в жизни. Главное, что я втолковала самой себе, что это у него не генетическое. Мы стали ходить с ним в картинные галереи, музеи и зоопарк. И Тимур стал преображаться на глазах, простаивая подолгу около картин Рембрандта, Ван Гога или просто любуясь каким-нибудь красивым животным. Он грубоват и не обучен хорошим манерам? Поправимо. Мы стали ходить с ним по дорогим ресторанам. Ему это нравилось. Все правильно. Тимур чувствовал себя в этот момент настоящим мужчиной. Однако в то же время он был вынужден обучаться искусству владения столовыми приборами и манере общения с официантами и другими посетителями. Дистанция между нами сокращалась на глазах. Теперь трудно ответить на вопрос, почему так получилось. Может быть, это произошло потому, что я была хорошим учителем. Не исключено, что Тимур просто был способным учеником. Но я думаю, что ключ к ответу был в другом. Нас просто тянуло друг к другу. Я была очень благодарна Нику, хотя все время чувствовала зависимость от него. Теперь я сделала правильные выводы. Нет, Татьяна Уланова не действовала от противного, пытаясь надеть хомут на шею этого мужчины. Все было по-другому. Мы старались выстраивать равноправные отношения. Если Тимуру что-то не нравилось, я никогда не пыталась продавливать эту идею. Если правда на моей стороне, то мы когда-нибудь вернемся к этому вопросу вновь, так говорило мне сердце. Тим постоянно провожал меня до подъезда моего дома, но никогда не пытался сделать больше. На каком-то этапе это стало удивлять, а потом я все поняла. Ситуация изменилась. Этот сильный, решительный и мужественный человек изменил отношение ко мне. Я более для него не подружка на одну ночь, но женщина, которую он ценит и очень боится потерять. «Раз так, — подумала я, — то хватит мне мучить нас обоих». Однажды, когда мы возвращались с премьеры новой оперетты и горячо обсуждали игру актеров, я вдруг обратилась к нему. «Сегодня ты можешь зайти ко мне на чашечку кофе». Взгляд Тимура выразил явное удивление. «Таня, это ты или твоя сестра-близнец?» Я просто взяла его за локоть и поцеловала в шею. «Пошли. Твой взгляд говорит лучше всякого языка, что я больше не ассоциируюсь у тебя с тем словом, которым ты меня когда-то обозвал. Значит, мы с тобой можем выпить и кофе наверху». Так мы стали жить вместе. Я упивалась любовью к нему. Мои мечты стали реальностью. Татьяна Уланова встретилась с Тимуром Арсентьевым, хотя и не надеялась на это. Я люблю его очень сильно, и он полюбил меня. Что еще необходимо женщине для полного счастья? Наверное, только одно, чтобы она была самым главным в жизни любимого мужчины. Мне казалось, что это так. Тимур с радостью приходил домой вечером и звонил мне несколько раз в течение рабочего дня. Мы проводили вместе все свободное время, отпуск и выходные, и ни разу не поссорились. Но как же я жестоко ошибалась относительно своего места в его жизни. Накануне моего дня рождения Тим пришел домой, как всегда, немного уставший и запыхавшийся. Только глаза у него горели как-то по-особому. «Этот блеск мне сразу не понравился. Что случилось, дорогой?» — спросила я. «Предвыборная борьба вступает в заключительную фазу», — ответил он. «Я думала, ты расскажешь, как мы отметим мой день рождения. С этим придется немного повременить. Мне необходимо заняться одним неотложным делом». Обида охватила меня. «У моего любимого есть дела поважнее, чем день рождения его женщины». Однако я задала ему вопрос. «Алферов не может пойти тебе навстречу ради такого события? Сделаешь свои неотложные дела на несколько дней позднее». «Ян здесь ни при чем. Этого требуют общие интересы. Появилась возможность получить компромат на наших конкурентов, вернее говоря, архивы, в которых он может содержаться. Наши противники тоже ищут их, желая найти то же самое на нас». «Промедление в этом вопросе смерти подобно, сама понимаешь, что в этом деле прав будет тот, кто будет первым». Голос Тима мне перестал нравиться. В нем начал накапливаться металл, и все-таки я задала ему вопрос. «Неужели тебе нравится копаться в прошлом? Оно может и ударить, при этом очень больно». Вдруг произошло неожиданное. Лицо Тима вытянулось, глаза стали оловянными, а зубы оскалились. Это был уже не ответ, а плевки слов – отрывистая и бьющая прямо в мое сердце. Запомни простую истину. Никогда не вставай поперек моего дела. Один раз ты уже помешала мне. Не дай бог тебе попытаться сделать это еще раз. Я сотру тебя в порошок. Это что-то мне напомнило. Я сразу вспомнила, что именно. Тим произнес эти слова так же, как и Ник. Да, именно таким тембром и интонацией были произнесены фразы, ставшие в итоге... смертным приговором невесте рыжеволосого человека и ее отцу. Ясно. «Любая попытка сопротивления должна быть уничтожена в зародыше», — произнесла я. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего. Провожу отдельные параллели». На следующий день он ушел от меня в первый раз.